Я ненадолго задумался, почему сюда всегда посылают бойцов. Сергей Петрович на меня смотрел с жалостью, а ну да, сам-то он был большим, спортивным мужиком, хоть был в возрасте и курил. Передавал он всех именно через Веронику наверняка, чтобы не иметь лишних связей между ведомостями. Вероника, видимо, всегда всех передавала через ту камеру, а получала их Олеся Олеговна. ХМ, бабульке по голосу лет 60, Сергею Петровичу 45, а Веронике точно чуть больше 30. Как долго они работали вот так? Но наибольшее любопытство вызывал вопрос, если переход только в одну сторону, как она узнала ее имя? Олеся Олеговна, тоже немного задумавшись о своем, встряхнула голову и продолжила: «Обычно, я отвожу к местному проводнику по судьбе, когда мы с новобранцами уже прошли базу и он в шаге от попадания в армейскую шеренгу. Думаю, что только он может сказать, предрасположен ты или нет. Дальше, что?» На свое удивление, я четко произнес слова, хоть и очень тихо. «Аво, прошло всего полчаса, а ты уже почти нормально говоришь, ты меня поражаешь, новенький. Дальше, ну он что-то осматривает в тебе, задает всякие вопросы магического характера», как-то слишком натянуто произнесла она, будто не веря в его способности. «Вы», бабулька слегка посмеялась, поняв мой вопрос, но с грустью ответила: «Я, нет, я не была предрасположена, да и мало из тех, кого ко мне подсылали, были вопросы». Ее пауза заставила меня задуматься, что я чересчур настойчив, и ей начинает казаться, что я выскочка, который считает себя самым умным. «А ты, я погляжу, времени не привык терять, даже в положении улитки, а может и не подумала, ну вопросы у него всегда одни и те же, например, чувствуешь ли ты особый запах в моем доме, или видел ли ты сны в этом мире, есть еще один, звучит вроде так, чувствуешь ли ты подозрительный взгляд на спине». Я начал раскачивать конечности, чтобы активнее двигать телом, но получалось с трудом. Сны было не видно, но на ее месте я бы уже закатил глаза от моих вопросов. Олеся Олеговна, видимо, не зря была поставлена на свое место, потому что отвечала спокойно: «Ну да сны, видишь ли, в этом мире люди не запоминают их. Если кому-то приснился сон, он чуть ли не в Совет Безопасности бежит, чтобы доложить о нем, а они его разбирают и решают, что делать дальше. В этом мире есть только одно главное правило насчет снов. Если ты обдумываешь сон до завтрака, помнишь его в обед и можешь рассказать за ужином, значит он вещий, так как, каждый может интерпретировать его по-своему, был создан Совет Безопасности снов, который принимает сны и занимается их правильной интерпретацией, а после проверяет на исход судьбы. Когда доклад по судьбе сновидца заполнен, человека вознаграждают. Видел, поймите меня правильно, я первый час в этом мире, что мне нужно было еще сделать? Да и к тому же она не походила на ту, которая потащит меня в этот совет, прям в таком положении. Я правда не ожидал, что он судорожно, слегка хрипя от волнения, положив при этом руку на мою спину, будет столько взволнованно при вопросе: «Видел сон до пробуждения?» «Да, я и не думал загонять бабку в могилу раньше времени, хотя кто я такой, чтобы предопределять ее судьбу? Она еще так радовалась мне, а мне нужны были ответы». Она молчала очень долго, я пару раз даже якобы откашлялся, но это не помогло. Надеясь, что она действительно не отбросила коньки, я решил заняться позой эмбриона, а точнее выбраться из нее. Я так и не уловил ход времени, поэтому будем считать, что прошло минут 10, когда я смог поднять голову и немного разогнуть спину. Исход был печален. Мое тело потеряло равновесие и упало на бок. Было больно, но зато я заметил, что она жива, просто в шоке. Бабулька смотрела перед собой, медленно моргая, как будто ее мозг обрабатывал то, с чем она и не рассчитывала столкнуться. Заметив, что я упал и мое естество перестало быть прикрытым, она медленно встала с кресла качалки, поправила покрывало и села обратно, только теперь пристально смотря мне в глаза. «Знаете этот момент, когда ты вдруг начинаешь думать, что ты избранный и от тебя что-то зависит в этом мире? Надеюсь, что знаете и сможете понять мои смешанные эмоции». Странное произошло, когда она открыла рот, словно робот прогонял введенное в него текстовое сообщение. «Этот мир основан на законах судьбы. Все живущие в нем люди придерживаются правил, в основе которых лежит подчинение судьбе. Судьба определяется колодой триумфаторов, в нее входит 22 триумфатора или как еще их называют высшие арканы, а также 56 низших аркан или инструментами. Когда человеку, предрасположенному к управлению судьбой, исполняется 16 лет, ему даруется возможность узнать свою судьбу. По принципу взятия из колоды триумфаторов одной или трех карт, он может сделать это публично в одном из зданий совета для обряда, продемонстрировав всему городу, стране и миру свою судьбу, с которой должны будут считаться остальные. Если сделать это тайно, человек обрекает себя на отрешенность от общества и лишает себя поддержки от правительства. Ритуал судьбы определен правилами. Прежде чем взять колоду триумфаторов, судьбоносный должен пролить свою кровь с помощью ритуального клинка и окропить карты, доказывая им преданность. После перед судьбоносным встает два варианта. Подчиниться судьбе от определенного бога, при этом получить его покровительство и вытащить одну карту, или же отречься от веры и взять три карты из колоды. Во всем мире положительно относятся к тем, кто выбирает определенных богов. Например, выбрав своим покровителем Яру, бога солнца, и получив от него триумфатора жреца, человек автоматически попадает в особый статус. К такому человеку будут относиться с особым почтением. При этом мир благосклонно относится к тем, кто не готов к покровительству богов и предпочитает три карты. Если и в этих картах человек вытягивает триумфаторов, то он также попадает на особое положение. Однако во всех странах с подозрением относятся к тем, кто открывает карты в закрытую, поскольку в базе страны не фиксируется их судьба. Это не означает, что такой человек полностью отречен от общества, и таких многие принимают. Правда, путь предстоит тернистый. В различных странах существуют различные культы, вероисповедания и трактаты судеб, но есть аспекты, объединяющие их. Во-первых, опасения по поводу тех, кто выбирает в покровительство темных богов. Во-вторых, две арканы, которые интерпретируются негативно. Триумфатор шут, которую общество заклеймило ворующей удачу, и аркана демона, предрекающая, что человек, заключив контракт с демоном, может стать угрозой для мирной жизни окружающих. Также в различных странах начинают распространяться семьи, которые идут против общепринятых правил, они отвергают всех богов, арканы и саму судьбу. Эти люди не стремятся к покорению вершин, не чтут уважение к судьбоносным, но они имеют равные права в обществе. Такие люди живут по принципу, что их судьба зависит от собственных действий, а не от богов и карт. В нашей империи Айсор существуют три высшие организации: управление по делам судьбоносных, занимающиеся контролем, наблюдением, защитой их прав и оказанием помощи. Святая Церковь Лагдрика занимается прославлением Бога Солнца, Святой Инквизицией и изгнанием бесов из людей. Спиритический магистрариум – совет по подготовке судьбоносных в разных направлениях. Если бы я мог встать и подойти к ней, первое, что я сделал, обнял ее и пообещал, что все будет хорошо, но если бы не помогло, то влепил бы пощечину старухе. Каждое ее слово заставляло меня дрожать от страха. Смысл ее слов я почему-то принимал спокойно, страшно было от того, как она их произносила. Бабулька словно отпустила кукуху полетать. После того, как она вывалила всю информацию на одном дыхании, она долго моргала, достала бутыль и выпила содержимое до последней капли. Затем, продолжая смотреть на меня стеклянным взглядом, спросила: «Все запомнил? Да ты вообще, что ли, ебась старая? На кой так пугать меня? Я подобное видел только в фильмах ужасах, когда у явных злодеев сносило разум и их телами овладевали демоны». Находясь в позе, неспособной к самообороне, я решил выиграть время односложными ответами, пока не смогу двигаться и убежать подальше от нее. «Запомнил. Тогда рассказывай, что за сон видел». «Ага, класс, сейчас только ногой пошевелю и пальцы руки сожму в кулак». Пришлось рассказать, очень уж не хотелось, чтобы она меня сожрала, потому как мозг требовал объяснений, а я еще ни в одном фильме ужасов не видел, чтобы демон вел лекцию во время пиршества. Сохранив самообладание, я постарался говорить уверенно: «Прошу прощения, но понимая хоть что-то, я бы мог выразиться точнее». «Рассказывай», — рявкнула она все-таки, оказалась такой добродушной. «Черная башня, потом, нет, сначала был одинокий странник, потом башня и потом лик смерти. Это все, какая нетерпеливая, подожди, я только научился говорить, мне ведь отроду чуть больше часа». Нет, все это будто смахнулось, и потом появился шут, на его месте образовался волшебник, и потом, я чуть запнулся, но увидев ее настрой, быстро продолжил: демон, или скорее сам сатана. Теперь все, да ну епт, Конечно, нет, но я уже научился кулак сжимать. Нет, это тоже смахнулось и появилось вращающееся колесо. Все, да, резко выдал я. Ну надоело, блин, уж лучше сожри, чем я еще раз услышу все. Она вновь погрузилась в транс, а я, сжимая и разжимая кулаки, готовился к ее нападению. Но вот что было странно, пока она давала мне фору, я подумал об этих картах. Вероника в камере упомянула карты Таро, а бабулька произносит карты триумфаторов, при этом сон, который мне приснился, также показал мне их. Осталось понять, как это все связано. У меня ведь тоже были карты Таро, это же карты. Так почему я вовсе не удивлен, что попал в мир, где они есть почти у всех, так они при этом служат не для развлечений. Неужели мои эмоции тормозят, как тело? Может, они безвозвратно умерли и перерождаются заново, но ведь страх я чувствую в полную силу. Где же мое удивление? Или, возможно, мой разум начал готовиться к чему угодно. В тот момент, когда Вероника рисовала пентаграмму мелом перед мной, бабулька встала, оценила мои потуги разогнуть тело и просто ушла, не сказав ни слова. Эх, а ведь начиналось все так хорошо, что ж меня черт дернул рассказать ей все. Стремясь выпрямить ноги, я надеялся, что бабулька пошла не за лопатой. Кстати, когда она пропала из моего вида, мой взгляд смог сфокусировать на окружении. Я находился на каменной плите, к ней была приставлена еще одна каменная плита, но установленная вертикально с гравировкой «Врата 7». Вокруг царило пустынное поле, а позади меня находился маленький, деревянный дом. Видимо, именно в нем жила старушка. Все, даже взгляду зацепиться больше ни за что, слишком мало деталей. Поле, дом и постамент для ритуала, а чего еще для счастья надо? В моем мире это звучало как начало анекдота. Я не мог определить, сколько времени прошло, так как не умел ориентироваться по солнцу, но я смог встать на ноги. В этот момент я заметил две тени, явно двигавшиеся ко мне. Бабулька возвращалась и тащила за собой мужичка. Да, она его реально тащила, крепко вцепившись в руку. Мужичек напоминал лесничего, а будь я в Москве, то решил бы, что бабулька ведет бомжа, чтобы выходить его дома. Я уже успел сделать несколько шагов, когда они подошли. Олеся Олеговна, остановив мужика, внимательно осмотрела меня и произнесла радостное, как раз вовремя: «Еще раз здравствуй, мы так и не завершили наше знакомство», и протянула свою морщинистую руку. Старушка, несмотря на возраст, излучала неподдельный бодрый дух. Ее голубые глаза свидетельствовали о мудрости и опыте, а улыбка играла на усталом, но прекрасном лице. С серебристыми волосами, уложенными аккуратным пучком на затылке, она держала прямую осанку, что придавало ей достоинство и грацию. Высокая, грациозная, одетая в белую рубашку и длинную черную юбку, она придавала пример непоколебимой силы и уверенности. Мужчина, что пришел с ней, был пожилого возраста и привлек мое внимание своим маленьким лицом. Его тонко изогнутые глаза напоминали черты азиата. Он был с меня ростом и одет с необычным контрастом, будто друида объединили с бродячим музыкантом. Дед начал раскуривать длинную трубку, как только они остановились. Я вытянул руку, чтобы представиться им. «Кирилл», добродушно произнес я. Дед в ответ резко и сурово рявкнул: «Нет». Бабулька усмехнулась и на мое недопонимание и объяснилась за него: «В этом мире меня зовут Алейна, а это Барвин, он местный. К сожалению, тебе тоже надо отречься от своего старого имени», — разводя руками, она лишь добавила: «Таковы правила». Я так долго думал, что у деда из трубки уже вовсю выплывали дымные кольца. Когда моя фантазия окончательно иссякла, я не смог выдать ничего лучше, чем просто назваться забавным именем Ди. В этот момент глаза Барвина открылись настолько широко, как ни у одного азиата никогда не открывались. Тут я понял, что этот дым расслаблял его веки, и он, видимо, привык видеть мир расплывшимся. Бабулька засмеялась, толкнула его в плечо и сквозь смех произнесла: «Ну что я тебе говорила, старый, теперь-то ты мне веришь?» Барвин начал медленно качать головой из стороны в сторону, яростно отрицая происходящее. «Нет, нет, нет, этого не может быть». Я, разумеется, вообще ничего не понимал, но бабулька, казалось, прекрасно понимала, что происходит, продолжая смеяться: «Эй, старый, ты чего? Не ты ли мне говорил, что все в этом мире связано?» Я сама в шоке от того, что эта участь выпала на нашу старость. Барвин же не мог поверить в случившееся, его голос продолжал быть напряженным. «Нет, нет, это богом забытое сказание, этого не может быть, это не он, Это не должны быть мы. Со стороны казалось, что у бабульки было время обдумать и смириться с происходящим, тогда как деда словно холодной водой облили, и он не мог поверить, что стоит мокрый. «Да, барин, да. Ой, а это ты еще сон его не слышал. Пойду-ка я лучше принесу что-то мягкое, а то ты упадешь. Кстати, Ди, я принесу тебе вещи, надеюсь, подойдут. Чаю хочешь?» Я лишь одобрительно кивнул, смотря в глаза Барвину, в которых можно было увидеть, как шестеренки пришли в движение в его голове. Сквозь многолетний дым они скрипели, запуская мыслительный процесс. Мне показалась забавная ситуация, с именем, которым я назвался, но одновременно пугала. Я решил накинуть ему, рассказать сон. Легкую тряску его головы я интерпретировал как согласие, хотя оно было чересчур шокированное, и я начал рассказывать. Жаль, что бабулька не успела, он действительно упал и начал тихонько отползать от меня, корчась от боли, видать, копчик сильно ударил. Когда он уперся в ноги Алейны, то взглянул вверх и увидел улыбающееся лицо, которое добродушно попросило его успокоиться и все обдумать. «Покури, старый, а я пока помогу Ди одеться». Тот так и поступил, правда неспокойно и методично, а судорожно и беспокойно. От его колечек дыма, казалось, будто поезд тронулся. Бабушка дала мне вещи и поставила кружку с чаем на плиту. Может, потому что она заботилась обо мне, а может, мои чувства медленно рождались, но без какого-либо такта, я снял с себя покрывало. Передав его ей и взяв взамен вещи, я заметил ее заинтересованный и скользящий взгляд по моему телу. Вспомнив, что бабулька-то давно жила одна, я лишь пожал плечами. Одежда оказалась мне велика, хотя будь я на молодежной тусовке, никто бы за мой оверсайз не спросил, но вот ее цвет вызывал вопросы. Хотя обычно к ней подсылают осужденных, поэтому тюремная серая роба казалась очевидной. Помните то чувство, когда вы впервые попробовали мороженое, а газировку, что вы должны попробовать сейчас, чтобы вкус хотя бы немного напомнил вам о тех незабываемых чувствах. В прошлой жизни я никогда не различал в чае, кофе и особенно в алкоголе всякие нотки и разные замысловатые вкусы. Для меня все они были однообразны. Весь чай, травяной, кофе, все горчит, алкоголь, непримечательная кислятина. Даже пробуя блюда в элитных ресторанах, я спокойно сравнивал макароны с сыром, что подавали там, с заказом из любой доставки. Именно поэтому, когда я медленными движениями подносил чашку чая к лицу, начиная ощущать его аромат, то удивленно взглянул на стариков. Дед курил, а бабулька руками торопливо показывала: «Ну давай, пей». Сделав первый глоток, я почувствовал тысячи ласковых лучей солнца, каждую травинку и ягоду в теплом напитке, что окутывали меня нежным прикосновением изнутри. Ощущение, как будто мой внутренний мир ожил, расцвел цветами надежды и радости, рассеивая темные тени холода, что поселился во мне после смерти. «Ну вы мне расскажите, что с вами двумя происходит?» Блаженно задал я вопрос, наслаждаясь чаем, сидя на плите для новорожденных. Алиса Олеговна посмотрела на Барвина, безразлично махнула рукой на его транс и добродушно обратилась ко мне: «Ди, Хаем, забавно, я все расскажу, но для понимания, ответь, почему именно Ди?» Я пожал плечами, продолжая наслаждаться чаем, и рассказал о том, как друзья придумывали мой ник для игр по интернету. После вопроса: «Что за зверь, такой ваш интернет-бабулька?» конечно, была в шоке от того, куда движется прогресс в том мире. Дед, пребывая в трансе, чуть качнул бровью, не смог оставаться в стороне и тоже офигел. «Значит, дань друзьям и прошлой жизни, с которой у тебя много связано», понимающе поддержала, а после, взяв побольше воздуха в легкие, ответила на мой вопрос: «Ну слушай внимательно, Ди. Когда я прибыла сюда, мне было 36 лет, молода, красиво, а моей наставницей была моя бабка Любовь Ивановна. Она ввела меня в курс дела и померла через год. Вероника, ваша внучка, вообще охамел, уже старших перебиваю. Ты очень умен, Ди, схватываешь на лету, будь ты гончий, ловил бы зайцев до их рождения. Все правильно, это наше родовое наследие. Женщины нашего семейного древа сменяют друг друга на посту проводницы, но здесь, чтобы занять свое судьбоносное место, мы сменяемся через поколение. Когда я сюда попала, меня отвели к нему», указав на Барвина, не обращающего на нас внимания, и снова махнув на него рукой, продолжила: «Так вот, во мне предрасположенности не оказалось, но через 10 лет он увидел сон. Прибежал ко мне и начал рассказывать, мол, в нем он видел, как я открываю врата с одним звуком, и нечто огромное, выбравшись из врат, распространилось на всю планету, окутывая все тенью. Теперь понятно, почему они в таком шоке. Прожив тут жизнь и ожидая ее конца, на бабульку, как снег на голову, прилетаю я, весь такой непохожий на других, и еще потом имя себе беру созвучно сну. Дед так вообще забыл, что такое возможно, чуть веру не сменил. Смотрю, ты для себя уже все понял. Славно, теперь нам осталось дождаться, когда этот говорящий с духами придет в себя, и мы начнем решать, что нам делать дальше. Это займет время, поверь, он обычные вопросы обдумывает по несколько часов, а тут подобное, мозги уже не молоды. Не знаю, чего это меня черт дернул, но я не удержал язык и ехидно произнес, сколько нужно мудрецов, чтобы поменять лампочку. Но бабулька уже пришла в норму и быстро подхватила: один, если он не одурманен. Мы вместе посмеялись, а после она попросила рассказать о себе. Я не возражал, ведь у меня у самого было множество вопросов. Начал сначала, кто я и кто мои родители, коротко и ясно. Не вдаваясь в подробности о школьной жизни, я логично закончил. Ну, а потом ко мне в камеру зашла Вероника и начала объяснять, что да как. После это кровавое сито, через пентаграмму, и вот ваш покорный, Ди, перед вами. Мне так жаль, что тебе пришлось пережить все это, начала она, выражая сочувствие, только это необычный разговор внука и бабушки, но ты уж извини, похоже, что твоя судьба была предрешена 20 лет назад, значит ей 67, а значит, я угадал, хорошо, люди для меня все еще как открытая книга, любопытно получается и так все складно, вот я рождаюсь в том мире, а тут местный колдун уже предвещает мое появление через нити судьбы. Для тебя это, наверное, все звучит дико и непонятно, но, я уже говорил, что охамел в край. Так вот, я на этом не остановился и вновь перебил ее, чтобы не слышать утешения: нет, все понятно, правда. Послушав ваш монолог об этом мире, пройдя через мясорубку, словно кусок мяса, все постепенно встает на свои места. Не знаю, кто попадал сюда до меня, да и не особо хочется знать, но я был готов покинуть тот мир, а теперь, я чуть запнулся, полностью принимая сказанные слова, и через мгновение закончил мысль, а теперь, как будто не так грустно вспоминать, что все произошедшее со мной, имело свое место. Бабушка с улыбкой на лице, гордясь своим новым учеником, приободряюще кивнула головой. Дед продолжал находиться в трансе, хотя день уже начинал подходить к концу. Мы с Алиной перебрались в дом. Она начала готовить суп, а я поинтересовался, откуда у нее продукты. Оказалось, что ее должность очень почитаема в этом мире, поэтому раз в неделю к ней пригоняли извозчика со всем необходимым продовольствием. Дом у нее был из деревянных, цельных, прямых бревен. Внутри он выглядел куда более величественно, чем снаружи. Я ощутил себя как в доме викинга, но отсутствие трофеев с охоты делало интерьер Алины довольно пустым. Здесь было много посуды, огромное количество книг, из которых можно было бы построить новый дом, и немного деталей для создания уюта. Ну да, у них же здесь до сих пор, 18 век, ковры, занавески и лишняя приблуда, была позволена избалованным богачам, но Алине они достались по праву должности. Кстати, точно, бабуль, а скажите, ее взгляд, когда она повернулась, был наполнен таким количеством любви, что я подумал, она побежит и закопает в своих объятиях. Видимо, она соскучилась по дочери и уже ждала внучку. Оно и понятно, сам захочешь детей, когда твое постоянное окружение – это одурманенный колдун. Добродушно улыбнувшись на ее эмоции, я продолжил: я правильно понимаю, что этот мир существует столько же по времени, как и тот. Она все-таки осилила свои эмоции, продолжив наливать в тарелку ароматный бульон, после чего поставила передо мной тарелку и села напротив. «Да, неужели ты хочешь узнать, почему тут прогресс остановился?» «Ага», с большим любопытством я потянулся чуть вперед, припав на локти, и тут же в нос мне ударил аромат ингредиентов. Я никогда прежде не чувствовал подобного, хотя напомню, порой я питался в элитных ресторанах. Сделав лишь глоток, мои вкусовые рецепторы взбодрили мозг. Это было невероятно вкусно, и вновь я мог назвать каждый ингредиент в нем. Слушать бабульку становилось сложнее, но я старался уловить каждое ее слово. «Твой ум не перестает меня поражать. Никто до тебя не задавал таких вопросов. У всех этих убийц, мошенников, сутенеров и извращенцев на уме было лишь достижение могущества. Представляешь, они считали, что знания того мира дадут им преимущество в этом. Вот только они были тупицами, чтобы правильно их использовать, благо всех успевало регистрировать в реестре империи. «Это важно, отметить нас, хлюпая супом», — спросил я. Благо она не обращала на это внимания и спокойно отвечала: «Очень, ты сам согласился на эту авантюру, а значит Вероника не стала объяснять. Наши два мира тесно связаны, очень долгое время. Насколько я владею информацией, то подобные порталы существуют лишь в нескольких странах. Они должны являться самыми влиятельными на данный момент. Америка, Россия и Китай», просто и тихо перечислил я, «а Эмираты?» «Эмираты, это что, пустыня на востоке? В последнее время разговоры только о ней. Лучшие курорты, идеальное место для бизнеса и вообще, все будет, если есть деньги. Видимо, за 30 лет моей службы они сильно постарались или приняли наилучший подход к сотрудничеству. У Китая так вообще численность является второй в мире. Урок истории, преподаватель Ди Хаем, а фамилию мне дадут? Ага, понятно, это очень эффектно, но не слишком эффективно. Вижу твой вопрос, сейчас спокойно послушай, ты все поймешь. Соглашение между нашими мирами можно описать так: если люди из одного мира приходят, чтобы служить в этом мире, взамен другой мир получит предсказание. Она рассмеялась, глядя, как мои губы уже открывались для вопроса, и быстро продолжила: из моего монолога, который проходил в шоковом состоянии, ты должен был слышать, что у многих есть особые силы или способности, называй, как хочешь. Короче, они владеют магией. Она странная, очень непонятная для многих, но кто разобрался, у того работает. Думаю, ты разберешься со своим умом и прошлым. Так вот, есть люди, которые владеют магией предвидения, подобно нашему старичку. И происходит следующее. После того, как новобранец готов к службе, я отвожу его в специальные военные подразделения, там его заводят в базу, отправляют на фронт, меня благодарят, а сами составляют предвидение, которое так или иначе скажется на его стране. Барвин рассказывал, что они там видят альтернативную версию событий, если бы он не попал в этот мир, что произошло в его мире за период его жизни. Это могут быть катастрофа, войны или еще чего похуже. Они записывают это и отправляют по особому порталу. Естественно, большие дядьки уже решают, что делать с этой информацией. Алина встала и направилась к закипающему чайнику, мило добавив: «Давай, толкуй, вижу, как твой ум заставляет твой язык чесаться. Я пока чайку заварю, будешь баранки?» Я улыбнулся такой заботе. Бабулька была и правда доброй душой, и становилось понятно, почему никто из пришедших не грохнул ее. Оказавшись в другом, чужом тебе мире, хочется иметь что-то родное, того, кто позаботится о тебе после всего произошедшего. «Буду», — благодарно ответил я, а потом, конечно же, затарабанил. Теперь все стало понятно. Во-первых, чтобы с человеком могло произойти многое, ему необходимо прожить долгую жизнь, а когда твоя жизнь связана с криминалом, то земля на кладбище продается активнее. Во-вторых, его жизнь должна быть насыщена социально, к тому же еще нужно получать разнообразную информацию. В-третьих, получая информацию только из газет или новостных источников, ты получаешь искаженную информацию, подправленную от многих людей. Таким образом, прогресс эмиратов за последние 15 ответил может зависеть от того, что они додумались до того, чтобы отправлять незаключенных. Неужели они специально воспитывают людей, которые должны будут попасть в верхний эшелон, а перед этим дают особую миссию? Алина помогла закончить мысль: умереть со шпагой в руках в другом мире. Я огляделся, пытаясь найти одну вещь. Алина, заметив метание моих глаз, спокойно произнесла, уже даже не удивляясь: верхний ящик, рядом с окном. Я встал из-за стола и нашел в нем, что искал, так и думал: вы, как и другие, ведете параллельный календарь. Как догадался, что он параллельный? Удивляло ее спокойствие, мне больше нравилось, когда она поражалась моему уму. Вы сами дали мне подсказку, сказав, что одной из главной организаций является церковь. Значит, тут сейчас 7532 год. Я задумался, сел за кружку чая и не сразу стал пить. А во, что же за мысли такие посетили твою голову, что они не вырываются из твоего рта? Смешно, я подумал, что это кажется жестоко по отношению к людям. Нет, не ко всем. Насчет заключенных понятно, зачем правительству тратить налоги граждан на подобных, когда они еще способны принести пользу. Я отпил чай, вкусный, зараза, и грустно продолжил мысль, но выращивать людей, питая их надеждой на лучшую жизнь специально, как будто откармливать свиней для получения большего мяса, хотя я замолчал, так как понял, что не ощущаю приступа угрызений совести от слов, которые хотел произнести. Я говорил, как положено в обществе, и чуть было не сказал, что думал. Знаете, как это бывает, ты находишь человека, который с полуслова понимает, что вы имеете в виду. Сколько из вас сразу начинает строить воображаемую жизнь с ним или начинает думать, что это дружба на всю жизнь? В моем случае, к сожалению, дружба с бабушкой ограничивалась лишь временем, отпущенным ей судьбой. Она, отхлебнув из чашки, начала произносить слова, чересчур просто, хотя если мы поступаем так со свиньями, почему не можем поступать так же с себе подобными? Да ладно тебе, Ди, я все понимаю, человечество, что там, что тут, борется каждый день самим с собой. Ты думаешь, что здесь люди другие? Нет, не лучше и не хуже, точно такие же. А меня все же тревожили мои новые моральные принципы, поэтому я предложил, думаю, что можно прекратить говорить о вечном и спуститься к более насущным вопросам. Действительно, думаю, у тебя их поднакопилось немалое количество, с чего начнем? Я ненадолго задумался и, кивнув в сторону окна, спросил, он к нам вернется? Бабулька лишь махнула рукой в его сторону и ждала вопроса поинтересней. Тогда ладно, начнем с фамилии, они здесь существуют или просто Олейна, Барвин и Ди? Она вновь рассмеялась, нравилась мне эта бабулька, ее смех был настоящим, и отвечала искренне, фамилии есть, но они продолжение тебя и твоих заслуг. Алина Пустырь, ее мне даровал один из официальных лиц, отвечающий за нашу работу, когда приезжал с проверкой в этот дом. Думаю, не надо объяснять почему. Тогда дальше. Банвервидящий, он из семьи, где из поколения в поколение передается та самая аркана предвидения, ему даровал фамилию его отец. Фамилия, важная вещь в этом мире, пока тебе ее не даровал высокий чин или кто-то из твоей семьи, считай себя никем. Понятно, протянул я, обдумывая свой статус в этом мире, а имеет ли значение, какая она? Будь ты, Алина, добрая, чтобы поменялось многое, например, отношение к тебе. В любом случае, это лучше, чем быть без фамилии. Кроме того, есть вероятность, при знакомстве тебя спросит, кто наградил тебя этой фамилией и за что, то есть вы отвечаете на подобное, потому что живу на пустыре. Да, так и есть. Давай следующий вопрос. Чай у нас в кружках закончился, а вот разговор не прекратился. Алина Пустырь вновь разожгла огонь для кипятка, не убирая чашки и баранки со стола. Ну что ж, раз мы уже разогрелись, я с особым энтузиазмом подошел к следующему вопросу. Арканы, триумфаторы и карты, как это работает? Бабулька продолжала улыбаться, глядя на мою нетерпеливость, которая жаждала перейти к самому интересному. Она ответила устало, эх, это очень долгая история. У местных детей есть целый год, чтобы освоить этот предмет в школах. Потом им это никто не объясняет. Если бы не твой сон, я бы сослалась на Банвера, когда он подтвердит твою предрасположенность, но раз уж мы так хорошо сидим. Глава 8. Основы для триумфаторов. Алина, быстро перебирая ногами, убежала в другую комнату и вернулась с большой книгой. На ней действительно было написано «Учебник 10 класса и основы для триумфаторов». Вот это нечто, целый учебник, я как раз в своем мире не доучился, шутливо произнес я, а бабулька хихикнула. Ну-с, настало время поучиться новому миру. В ней неожиданно для меня проснулся азарт, с ребячеством. И кто я такой, чтобы не поддержать забаву? Но забавы не произошло. Это был серьезный курс, сложнее любой высшей математики. Бабульку забавляли картинки и их описание, но, когда она произнесла строгое «Запоминай, тебе скоро с этим жить», я осознал, что именно ее забавляло. Она превратилась в настоящего учителя. Это заняло действительно много времени. Перед тем, как отправиться спать, мы успели пройти лишь то, что мне было интереснее всего, пропуская занудные правила и разъяснения. Повторю еще раз основу основ. Предрасположенные выбирают один из двух вариантов судьбы. Либо покровительство Бога и уготованную ему одну карту, либо покровительство колоды и случайные три карты. Подождите, внезапный вопрос, а какого Бога выбрать? Ты вроде показался не глупым, хотя и первый день живешь в этом мире. Того, в кого верят твои родители. Вопрос оказался действительно глупым, я мог бы и догадаться, но черт их разберет, как тут все происходит. Алина дополнила, можешь не заморачиваться, ты не местный, а значит тебя не подпустят к подобному. Она пробормотала еще шепотом, будто случайно говорила вслух, что думает, а может тебе лучше и вовсе делать это в закрытую. Странная она, когда речь заходит об этих картах, с одной стороны легкомысленно и иронично, с другой стороны все знает и заставляет меня проявлять серьезность. Возможно, она сама желала быть предрасположенной, хотела окунуться в это и быть олейной огненной или ледяной, но не получилось, обиделась, забросила в дальний ящик и забыла. А тут я, весь такой пришел из сна, со сном и снами покрываю. Я вернул ее обратно, а она и рада, что теперь может передать мне то, чем сама желала обладать. Не хотелось обижать ее доброту и заботу, поэтому мне пришлось сосредоточиться. С огненной и ледяной я погорячился, магия тут была куда более глубокая, нежели в мультиках по телевизору, поэтому стать ледяной королевой мне, увы, не суждено. Ди, запоминай, первый триумфатор маг, дарует человеку управление стихиями. Любой его инструмент может перестроиться на второстепенный атрибут. Пентакли, в его руках превращаются в огонь, мечи, в камни, кубки, в разные жидкости, а посохи, в ветреные потоки. Перевернутая также дарует его картам второстепенный эффект, только теперь они способны аннулировать свойства у инструментов противника. Нифига себе, я отреагировал достаточно громко, а бабулька оставалась спокойной, если бы ты был знаком сосновыми, то не реагировал, как ребенок. Она прям сияла от счастья, хотя мы только начали, но к этому я уже привык, а вот к новым правилам нет. Слегка раздраженно я поинтересовался, кстати, серьезно, бабуль, а разве не уместно начать с того, что они могут выпасть перевернутыми, а это уже имеет вообще другой смысл. А, что это мы так на бабушку накинулись? Я разве сказала? Это потом, давайте самое интересное почитаем. Согласен, я сразу осекся, мой косяк, но кто ж знал, что здесь столько правил. Стоп, а мой сон, я ведь сказал, что видел, но не уточнила их положение. Теперь ведь мой это приобретает другой смысл. Тут же во всем есть смысл. Ладно, не будем хоронить раньше времени бабку, а то дед придет в сознание, как я ему потом объяснять буду. Точно, дед, когда он проснется, вместе им все расскажу. Эй, ты точно игроком был, а не пилотом? Бабушка пощелкала пальцами перед моими глазами. Точно, а что, в облаках много летаешь, готов слушать дальше или у тебя еще один рейс запланирован? Поехали, бодро ответил я. Ой, сказал прям, как тот космонавт, да и улыбаешься так же. Ну хорошо, уговорил, поехали. Она задорно махнула рукой, налету сжимая ее в кулак и нетерпеливо продолжила. Второй триумфатор Верховная Жрица дарует человеку способность обменять высшую аркану на целый ряд инструментов. Перевернутая действовала в обратную сторону. Вначале, мне казалось, что меня ничего не удивит, но ведь мы только начали, то есть на целый ряд мечей или 14 карт ради одного триумфатора. Правильно, в правилах все описано. Порой случаются ситуации, в которых один вариант предпочтительнее другого. Слушай дальше. Третий триумфатор императрица, судьба доступная лишь женщинам, дарует способность тратить инструменты на подчинение сердец людей. Перевернутая дарует способность заставляет людей повиноваться ее желаниям. Ужас, очень уж непонятно, как это все должно работать и у меня. Почему-то складывается ощущение, что есть способ человеку получить сразу две силы, одного триумфатора. Она ударила себя по лбу, а потом раздраженно произнесла, «Эх, как же с тобой сложно, ведь всего сразу не расскажешь, а правила читать ты не хочешь. Конечно есть, божественное благословение называется. Стоп, стоп, стоп, любое благословение от любого бога дает полную силу триумфатора. Алина кинула в меня баранку, скажи мне, почему в некоторых вопросах ты гений, а в некоторых ведешь себя, как маленький ребенок? Ты что возбудился от того, что начал придумывать собственные планы? Осторожно, Ди, есть в них прореха в виде богов, у которых для нас уготованы особые судьбы. Поэтому здесь люди стараются жить без надежды получить полную силу императора, потому что не факт, что бог, к которому ты будешь взывать, не выдаст тебе шута. Да понял, понял, будет время, прочту правила и больше не перебью вас. Словно провинившийся ребенок, с досадой ответил я. Славно, что понял, четвертый триумфатор император, это судьба, уготованная только для мужчины, дарует человеку способность телепатически общаться с людьми, которые ему доверяют. Перевернутая дарует способность манипулировать эмоциями человека. Кстати, такой судьбой владеют все правители королевств, страны наш император. И что еще удивительно, она выпадает раз в 3 года, стабильно, вот судьба интересная штука. Да, я, все еще чувствуя досаду, молча, но с удивлением качнул головой. Бабулька посмотрела на меня снисходительно, но утешать не стала и спокойно продолжила читать. Пятый триумфатор Иерофант, но можно просто жрец, дарует способность на право заключать божественную договоренность между двумя или группой людей. Перевернутая позволяет проводить божественную дуэль. СМ. Параграф 27. Правила проведения божественной дуэли. Ничего не понимая из терминов, написанных в учебнике, я не смог сдержать своих чувств и произнес то, до чего додумался. Смею предположить, что тот, кто нарушит договор, на того обрушится кара небесная. Алина кивнула и добавив, конечно, все куда сложнее, быть жрецом означает взять на себя очень важную роль в обществе, пожив тут узнаешь насколько. Я указал на книгу с вопросительным взглядом, а бабулька в ответ добродушно подтвердила кивком головы. Я закатил глаза, от количества правил. Все было сложнее, чем я предполагал, а Алина продолжала накидывать. Шестые триумфаторы влюбленные, при получении влюбленные на рубашках всех карт, гравируется имя второй половины. Когда они находят друг друга и остаются вместе, их человеческие возможности увеличиваются и они способны превосходить группу обычных людей. Перевернутая позволяет одному из образовавшейся пары забрать силу другого с его добровольного согласия. Здесь есть пометка, важно. Сила влюбленных становится сопоставима с развитым триумфатором сила, но не изменяет их тел. Прикольно, даже парные есть. Мое настроение постепенно приходило в норму. Ну да, только тут не пишут, но есть еще один способ. Перевернутый может собственными руками убить другого, тогда сила перейдет к нему, вместе с колодой. Есть вопрос, но думаю, что смогу его найти в правилах. В общих чертах понятно, почему не пишут. Что-то хорошее есть. Есть любопытный и сложный, седьмой триумфатор колесница, дарует человеку возможность управлять зверьми, без возможности понять их. Перевернутая позволяет понимать чувства зверей. Как это? Это и правда вызывало любопытно из-за сложности понимания. Слушай, а тут, Алина нашла в книге нужный параграф и начиная переворачивать раз, два, три, 8 страниц и взглянув озадаченно на меня, с интригой спросила, правда хочешь узнать сейчас? Я судорожно закрутил головой, ясно давая понять, что я сам позже прочитаю. Она хихикнула и продолжила, восьмой триумфатор сила, преобразовывает тело судьбоносного, отчего он становится крепким, рослым и сильным. Кстати, еще можно выражаться, обратный триумфатор, дарует своему владельцу лидерскую позицию, отчего его слова становятся убедительными для окружающих. Они слепо начинают повиноваться его приказам. Здесь тоже есть пометка, важно, любое положение триумфатора помогает судьбоносному развиваться физически. Мой ум начал строить планы, как на основе небольшой информации можно было комбинировать способности триумфаторов. Бабулька была не промах, заметила это и легким жестом руки умело показала «выкладывай». Я помахал руками, решая не выкладывать все свои мысли. Она лишь пожала плечами и спокойно продолжила, девятый триумфатор-отшельник, дарует человеку способность управлять погодными явлениями. Обратный эффект триумфатора, дарует человеку способность, при которой он начинал медленнее стареть. Однако для этого ему необходимо отказаться от мирного проживания в обществе. Нужно было останавливаться на середине, начало казаться, что мы захотели спать с бабулькой. Однако мое молчание дало ей возможность возобновить чтение, следующие арканы. Кстати, вот тебе яркий пример. Если на карте нет человека, то ее принято называть арканой, а не триумфатором, но разницы нет. Ошибкой это считаться не будет. Данные арканы. 10-е колесо судьбы, 11-е справедливость, 14-е умеренность, 20-е страшный суд и 21-е мир, никогда не являлись в качестве судьбы. Каждая из них является уникальным источником силы. Под эгидой разных аркан люди получали разные свойства при их использовании и не всегда в свою пользу. СМ. Параграф 22. Правила использования Великой Пятерки. Мы одновременно посмотрели друг на друга и засмеялись, когда в один голос произнесли протяжное правило. Ох, давно я так много не смеялась, как с тобой, Ди. Продолжим, добродушно спросила она и в ответ получила мое согласие. Повешенный 12-й триумфатор дарует человеку способность предвидеть будущее во снах. Перевернутого значения нет, способности идентичные или других до сих пор не раскрыли. Кстати, у нас есть догадки с Банвером, что именно такие судьбоносные работают в Министерстве снов и отправляют послание в другой мир. Я почесал голову, стараясь понять, зачем правительству скрывать их и загонять в одно министерство, но хороших идей так и не появилось. Алина поняла это, так как я молча смотрел в книгу и нежно произнесла: «Ничего страшного, с твоим умом додумаешься до этого позже, когда разберешься, как все устроено в этом мире». Я дружелюбно улыбнулся ее умению читать меня, словно книгу перед собой, и спросил: «Продолжим или будем умничать?» Бабулька с улыбкой на лице внезапно приняла серьезное выражение лица и, подразнив меня, перевернула страницу. 13-е, а кстати, очень значимое число в нашем мире. У разных людей разные предрассудки по поводу него. Лучше не надсмехайся ни над одними из них. Триумфатор смерть дает человеку возможность при контакте с мертвецом общаться с душой погибшего. Перевернутая при прикосновении являет оппоненту его самые потаенные страхи. Я даже говорить ничего не стал, просто махнул рукой, в надежде на что-то более полезное для здорового сна. Хах, как пожелаете. 15-й триумфатор демон дарует возможность заключить контракт с одним из демонов преисподней. Перевернутая, неизвестно. Никогда за всю историю мира не попадалось ни одному предрасположенному. Приписка очень важна. Если вы получили этого триумфатора в свое владение или знаете о том, кто получил ее в свое владение, немедленно доложить в Святую Церковь Лагдрика. Приписка важна. Человек, заключив подобный контракт или скрыв получение судьбы обратного демона, будет объявлен врагом империи Айрос. А во, есть даже то, что до сих пор ни разу не являлось человечеству этого мира. Ну да, миру-то всего 7500 лет, подумаешь, времени еще полно. Думаете, хотя, ядерные отходы в океаны не сбрасывают, ледники не тают, вполне возможно, вы правы. Она лишь посмотрела на меня, как на умалишенного, но отбросив мысль что-то спрашивать, уперлась в учебник. 16-я аркана башня дарует человеку преимущество на тщательно подготовленном участке земли. Перевернутая предоставляет контроль на заранее подготовленным участком земли в собственных интересах. Иными, более простыми словами, либо делает его сильнее, либо позволяет морковку побольше вырастить. К моему собственному удивлению, я начал ерничать. Ага, умник, как же, перевернутая позволяет человеку устанавливать различные ловушки, а бабулька оставалась серьезной. Ау, становится кое-что понятно. Ты мог бы понять это из правил, но тренировать мозг полезно, потом сверишь догадки. Время позднее, может спать? Не хочу, я театрально надулся, как маленький ребенок. Для новорожденного, ты много бодрствуешь и капризничаешь. Эх, утомил я бабульку, но ничего, конец уже скоро, их же всего 22, значит осталось 4, за вычетом великой пятерки. Ладно, сама завелась, так что там у нас. Ага, 17-й триумфатор звезда дарует человеку способность открывать разнообразные порталы. Перевернутая же дарует человеку открывать великие порталы. Я просто поднял палец вверх, но объяснений не потребовалось ждать. Через тот, что прошел ты, считается великим, и я сразу опустил палец. Казалось, мы сами не понимаем, зачем тянем, но мы были уверены, что так правильно. Зевая и аккуратно прикрывая рот, Алина читала дальше. 18-я аркана Луна дарует человеку способность сливаться с темными участками, важно при этом находиться обнаженным. Бабулька смущенно улыбнулась, а я почему-то почувствовал неловкость от ее эмоций. Перевернутая же обостряет все чувства человека в темное время суток. Отлично, вот мы и добрались до ниндзя. Знаете, это была классная шутка и точка. А то, что кто-то слишком старый смотрит на меня сейчас, как на идиота, это ее проблема. Пришлось смеяться одному и махать бабульке, чтобы продолжала. Ничего не поняла, но слово звучит классно, потом обязательно расскажешь, кто это. Она резко вернулась к серьезной физиономии и сурово произнесла: не отвлекаемся. Очередь 19-й арканы Солнце дарует человеку способность исцелять раны при прикосновении. Перевернутое Солнце дает человеку возможность изгонять бесов и демонов, возвращая душу обратно в тело. Здесь есть пометка, важно, не дает возможности применить аркану на себя, помогать вырастить новые конечности, а также защищает владельца от захвата собственной души, работая, как амулет. Я очень устал, но некоторые вещи будоражили разум, и потому мой голос повышался, Ну просто охренеть, реально демоны, серьезно, как это вообще возможно? Видимо, нам следует вернуться к основам. Бабулька оставалась спокойной, а мой голос повысился еще больше. Да почему вы так спокойны? Потому что живу тут более 30 лет. Громко рявкнула она. Мне дня от роду нет, а она кричит на меня. Ну да, заслужил, но в целом, раз она так спокойна, значит это не может произойти в любую секунду. Я-то сразу вспомнил ее странное поведение, перенервничал, с кем не бывает. Извините, слишком шокирующей для меня оказалась данная информация, давайте уже закончим и пойдем спать. По подсчетам осталось последнее. Она замолчала больше, чем обычно, я посмотрел на нее и, заметив туманный взгляд, мне пришлось даже несколько раз покашлять, чтобы вернуть ее. А, извини, задумалась. Мы наконец-то добрались до моего любимого триумфатора. Я, кажется, уже устал, так как не сразу заметил легкий трепет в ней, он чувствовался даже в ее голосе, не имеющий номера. Самый таинственный триумфатор Шут, о нем ничего не известно. Единственное, что дошло до наших дней, это то, что он дарует человеку способность сохранять хорошее настроение в любой ситуации. Также издавна считается, что Аркана приносит несчастье всем вокруг, кроме владельца. Во всем мире она выпадала лишь несколько раз до 1313 г. Все владельцы покончили самоубийством. Хочешь услышать еще один забавный факт о нем? Конечно, очевидно же, что забавных мало. Будьте любезны, еще один. Очень смешно, это, между прочим, единственный триумфатор, которого так и не смогли разгадать. Сколько бы люди ни смотрели на него, люди так и не разобрались, танцует ли Шут на ней или стоит на голове. Возможно, поэтому ее обладателя считают приносящим неудачу. Он сбивает всех с толку своей колодой, сам не может ее понять, а затем происходит случайность и все, виноват этот странный тип. Издеваются над ним всюду, а он и не выдерживает. Возможно, Ди, возможно, слишком мало известно, чтобы утверждать наверняка, но мне нравится твой сохранившийся атеизм. Ты трактуешь, что все проблемы людей из-за самих себя, но время придет. Не жди этого момента, просто поверь, ты сам уверуешь в судьбу. Настала пауза, слишком сильно на меня сонного повлияли ее слова, но для раздумья и вопроса времени не осталось, бабулька резко и грозно произнесла: «На этом все. Теперь спать, все вопросы завтра. Только попробуй открыть рот, и ты ляжешь спать рядом с Барвином». На этом мой первый день в новом мире закончился. Глава 9. Божественная дуэль. На второй день я проснулся, как в родном доме. К моему счастью, во сне не приснилось ничего нового. Тело слегка тянуло, но чувства холода не было, лишь боль в спине от неудобной лавки. В новую реальность меня вернуло деревянные бревна и шрам на запястье. Я подчинился мыслям о сестренке, о своей бабушке и о том, сколько людей пришло на похороны мамы. Встряхнув головой, я отогнал мысли в сторону. Ни сейчас, ни потом, я больше не смогу повлиять на их жизни. Настало время размышлять о том, как заново начать жить, имея на руках крупицу информации. Я встал с деревянной лавки, на которой лежала тонкая подстилка из меха животных, кстати, весьма теплая. Оглядевшись в доме, я не заметил бабульки и пошел на ее поиски. Прежде чем выйти из дома, я повесил металлическую емкость, похожую на чайник над огнем. Благо прогресс в этом мире дошел до спичек. На улице серую одежку подпекало под царившим солнцем. На дворе май все-таки. Увидев первым деда, который продолжал сидеть на том же месте, я заметил и Алейну. Бабулька сидела рядом с местом моего рождения в кресле-качалке. Качаясь туда-сюда с закрытыми глазами, ее лицо было обращено к солнцу, загорало старое. Немного постояв и наслаждаясь прекрасной погодой, я почувствовал легкий ветерок и услышал, как чайник начинал свистеть. Бабулька тоже услышала его и, взглянув на меня, дружелюбно помахала мне рукой. «Чай будете, бабуль?» На мой громкий вопрос, она в ответ лишь утвердительно качнула головой, и я направился обратно в дом. Заварив две кружки, я взял их, но прежде засунул учебник «Основы для триумфаторов» себе в подмышку и направился к учителю. Внутри меня разжигались разные чувства, когда я думал обо всех этих способностях и как их можно использовать. После сна, отдохнувший, стал яснее воспринимать происходящее. Пройдя мимо деда, я поздоровался с ним и заметил, что его трубка до сих пор испускала кольца дыма, правда маленькие и с большим интервалом. Надеюсь, его поезд уже в пути к конечной станции, к нему тоже было много вопросов. Алина с благодарностью приняла чашку чая и, ткнув в учебник, задорно спросила, готов к правилам?» Я твердо и уверенно ответил: «Еще как. Теперь, когда мои мысли забиты лишь тем, как это все работает, уж очень хочется узнать ограничения, но перед этим есть пару вопросов». Следующие слова я произнес слишком тихо, чтобы она не услышала, а то придумаю вам тут сказку о ледяной королеве. Алина отпила чай и ехидно произнесла: «Ну так открывай и читай». Ловко, но думаю ее использовать как проверочный материал, ведь вы куда лучше доносите информацию обо всем своими словами. Пожалуйста, позвольте мне услышать от вас все, что не дает мне покоя. Сначала я растопил лед, Баполий, а теперь же льдина окончательно поплыла. Подкупив ее учительское нутро, я решил не спешить, внимательно дослушивая каждый ответ, стараясь не перебивать и не сбивать ее. Поскольку в скором времени я столкнусь с другими триумфаторами, хотелось подготовиться так же ответственно, как я готовился к первому турниру по покеру. Единственное, времени было мало, нужно было сократить информацию до главного и основного. Кто ж еще, как не бабулька, уже сделала это за меня?